Брамин пораженно уставился на него. «Откуда ты знаешь?» «Откровение было. Там ведь не одна книга». «Что в других?» – зачарованно глядя на рисунок библиотеки, спросил Артем. «Осталась только одна. Было три фолианта», – сдался наконец Данила. «Прошлое, настоящее и будущее. Прошлое и настоящее сгинули безвозвратно века назад. Остался последний, самый главный». «И где же он?» «Затерян в главном книгохранилище. Там больше 40 миллионов томов. Один из них, с виду совершенно обычная книга в стандартном переплете, и есть он. Чтобы узнать его, надо раскрыть и перелистать. По преданию, страницы у фолианта действительно черные, но чтобы раскрыть и перелистать все книги в большом книгохранилище, придется потратить 70 лет жизни без сна и отдыха. А люди там больше дня оставаться не могут, и потом никто тебе не даст спокойно стоять и рассматривать все тома, которые там хранятся. И хватит об этом!» Он постелил себе на полу, зажег на столе свечу и выключил свет. Артем нехотя улегся. Отчего-то спать ему совсем не хотелось, хотя он и не мог вспомнить, когда ему удалось отдохнуть в последний раз. «Интересно, а Кремль видно, когда к библиотеке поднимаешься?» — сказал он в пустоту, потому что Данила уже начал посапывать. «Конечно, видно. Только на него смотреть нельзя. Затягивает», — пробормотал тот. «То есть как затягивает?» Данила приподнялся на локте, и его недовольно наморщенное лицо попало в желтое пятно света. «Сталкеры говорят, что нельзя на Кремль смотреть, когда выходишь. Особенно на звезды на башнях. Как глянешь, так глаз уже не оторвать. А если подольше посмотришь, туда затягивать начинает. Недаром все ворота открытые стоят. Поэтому в Великую Библиотеку сталкеры поодиночке никогда не поднимаются. Если один случайно заглядится на Кремль, другой его сразу в чувство приводит». «А внутри Кремля что?» – сглотнув, прошептал Артем. «Никто не знает, потому что туда только входит, а обратно никто еще не возвращался. Там на полке, если хочешь, книжка стоит. В ней есть интересная история про звезды и свастики, в том числе и про те на кремлевских башнях». Он встал, нашарил на полке нужный том, открыл на нужной странице и залез обратно под одеяло. Через пару минут Данила уже спал, а Артем, пододвинув свечу поближе, начал читать. Будучи самой малочисленной и невлиятельной из политических групп, боровшихся за влияние и власть в России после Первой революции, большевики не рассматривались как серьезные соперники никем из противоборствующих сторон. Они не пользовались поддержкой крестьянства и опирались лишь на немногочисленных сторонников в рядах рабочего класса и на флоте. Главных же союзников – Ленину, который обучался алхимии и заклинаниям духов в закрытых швейцарских школах, удалось найти по другую сторону барьера между мирами. Именно в этот период всплывает впервые пентаграмма как символ коммунистического движения и Красной Армии. Пентаграмма, как известно, наиболее распространенный и доступный для начинающих тип портала между мирами, допускающего в нашу реальность демонов. При этом создатель пентаграммы при умелом ее использовании устанавливает контроль над вызванным в наш мир демоном, который обязан служить ему. Обычно, чтобы лучше контролировать призванное существо, вокруг пентаграммы чертится защитная окружность, и демон не способен покинуть ее периметр. Неизвестно, как именно удалось предводителям коммунистического движения добиться того, к чему стремились самые могущественные чернокнижники всех времен – установление связи с демонами-повелителями, которым подчинялись орды их более мелких собратьев. Специалисты убеждены, что сами повелители, почувствовав грядущие войны и самое страшное за всю историю человечества кровопролитие, подошли ближе к грани между мирами и призвали тех, кто мог им позволить собрать жатву человеческих жизней. Взамен они обещали им поддержку и защиту. История с финансированием большевистского руководства германской разведкой, разумеется, правдива. Но было бы глупо и поверхностно считать, что именно благодаря зарубежным партнерам, Ленину и его соратникам удалось склонить чашу весов в свою сторону. У будущего коммунистического вождя уже тогда были покровители неизмеримо более сильные и мудрые, чем чины из военной разведки кайзеровской Германии. Детали его тайного соглашения с силами мрака, разумеется, недоступны современным исследователям. Однако результат их налицо. Уже через короткое время пентаграммы располагаются на знаменах, головных уборах солдат Красной Армии и на броне ее немногочисленной пока военной техники. Каждая из них открывала врата в наш мир демону-защитнику, который оберегал носителя пентаграммы от внешних посягательств. Плату демоны получали, как водится, кровью. Только за 20 век, по самым скромным подсчетам, в жертву были принесены около 30 миллионов жителей страны. Договор с повелителями призванных сил очень скоро оправдывает себя. Большевики захватывают и укрепляют власть, и хотя сам Ленин, выступавший связующим звеном между двумя мирами, не выдерживает и погибает всего 54 лет от роду, сожранный изнутри адским пламенем, последователи продолжают его дело без колебаний. Вскоре наступает демонизация всей страны. Идущие в школу дети прикалывают на грудь первую пентаграмму. Мало кто знает, что изначально ритуал посвящения в октябрята предполагал прокалывание булавкой значка детской плоти, а вовсе не крепился на одежду. Таким образом, демон октябрятской звездочки отведывал кровь своего будущего хозяина раз и навсегда, вступая с ним в сакральную связь. Взрослея и становясь пионером, ребенок получал новую пентаграмму. На ней понимающим приоткрывалась часть сути договора. Тисненный золотом портрет вождя там был охвачен пламенем, в котором тот сгинул. Таким образом, подрастающему поколению напоминалось о подвиге его самопожертвования. Затем был комсомол, и, наконец, избранным была открыта дорога в жреческую касту, коммунистическую партию. Мириады призванных духов обороняли все и вся в советском государстве. Детей и взрослых, здания и технику, а сами демоны-повелители – расположились в гигантских рубиновых пентаграммах на башнях Кремля, добровольно согласившись на заточение во имя увеличения своего могущества. Именно отсюда расходились по всей стране невидимые силовые линии, удерживавшие ее от хаоса и развала и подчинявшие ее жителей воле обитателей Кремля. В некотором смысле весь Советский Союз превратился в одну гигантскую пентаграмму, защитной окружностью, вокруг которой стала государственная граница. Артем оторвался от страницы и огляделся вокруг. Свеча уже догорала и начинала коптить. Данила крепко спал, отвернувшись лицом к стене. Потянувшись, Артем вернулся к книге. Решающим испытанием для советской власти стало столкновение с национал-социалистической Германией. Защищенные силами не менее древними и могущественными, чем Советский Союз, закованные в броню тевтоны, во второй раз за тысячелетие смогли пробиться вглубь нашей страны. На их знаменах на этот раз был начертан повернутый вспять символ солнца, света и процветания. Танки с пентаграммами на башнях до сих пор, 50 лет спустя после победы, продолжают вечный бой с танками, сталь которых несет на себе свастику, в музейных панорамах, на экранах телевизоров, на листках в клеточку, вырванных из школьных тетрадей. Свеча мигнула в последний раз и погасла. Пора было ложиться. Если повернуться к памятнику спиной, в просвет между полуразрушенными домами было видно небольшой кусок высокой стены и силуэты остроконечных башен. Но поворачиваться и смотреть на них было нельзя, это Артему хорошо объяснили. Да и двери со ступенями без присмотра оставлять было тоже запрещено, потому что, если что, необходимо срочно дать сигнал тревоги, а заглядишься — и все. Сам пропадешь, и другие пострадают. Поэтому Артем стоял на месте, хотя обернуться так и подмывало, и рассматривал пока монумент, основание которого заросло мхом. Это был сидевший в глубоком кресле мрачный старик, опершийся на локоть. Из выщербленных бронзовых зрачков на грудь капало что-то медленное и густое, отчего казалось, что памятник плачет. Долго смотреть на это было невыносимо, поэтому Артем обошел статую вокруг и внимательнее пригляделся к дверям. Все было спокойно. Стояла полная тишина, и только чуть подвывал ветер, гулявший между обглоданных остовов зданий. Отряд ушел довольно давно, его с собой не взяли, приказали остаться и сторожить, а если что, спускаться на станцию и предупредить о случившемся. Время шло медленно, он измерял его шагами, которые делал вокруг основания памятника. Раз, два, три. Это произошло, когда он дошел до 500. Топот и рычание раздались сзади, из-за спины, оттуда, куда нельзя было взглянуть. Что-то находилось совсем рядом. Оно могло броситься на него в любой момент. Артем замер, прислушиваясь, потом упал на землю и прижался к постаменту, держа автомат наготове. Теперь оно было совсем рядом. Видимо, с другой стороны памятника было слышно его хриплое животное дыхание, и оно двигалось, приближаясь к Артему по периметру. Он попытался унять дрожь в руках и удерживать то место, откуда существо должно было появиться, под прицелом. Но дыхание и звуки шагов неожиданно стали удаляться. А когда Артем выглянул из-за статуи, чтобы воспользоваться случаем и срезать неведомого противника очередью в спину, он тут же забыл и про него, и про все остальное. Звезда на Кремлевской башне была ясно видна даже отсюда. Сама башня оставалась лишь мутным силуэтом в неверном свете, выглядывавшей из-за облаков луны, но звезда выделялась на ее фоне четко. Она приковывала к себе внимание всякого смотрящего на нее по вполне понятной причине. Она сияла. Не веря своим глазам, он приник к полевому биноклю. Звезда сияла неистовым ярко-красным светом, освещая несколько метров пространства вокруг себя, и когда Артем присмотрелся получше, то заметил, что свечение это неровное. В гигантском рубине словно была заточена буря. Он озарялся сполохами, в нем что-то перетекало, бурлило, вспыхивало. Зрелище оказалось потрясающе, невозможной для этого мира красоты, но с такого расстояния было видно слишком плохо, надо подойти поближе. Закинув автомат за плечо, Артем бегом спустился по лестнице, проскочил растрескавшийся асфальт улицы и остановился только на углу, откуда было видно уже всю Кремлевскую стену и башни. На каждой из них лучилась красная звезда. Едва переведя дыхание, Артем снова приник к окулярам. Звезды полыхали тем же бурлящим неровным светом, и на них хотелось смотреть вечно. Сосредоточившись на ближайшей из них, Артем все любовался ее фантастическими переливами, пока ему вдруг не почудилось, что он различает очертания того, что движется внутри, под поверхностью кристаллов. Чтобы лучше разглядеть странные контуры, ему пришлось подойти чуть ближе. Забыв обо всех опасностях, он остановился посреди открытого пространства и не отрывался уже от бинокля, стараясь понять, что же ему удалось увидеть. «Демоны-повелители», — вспомнил он наконец, — «маршалы армии бесов, призванных на защиту советского государства». Страна, да и весь мир уже распались на куски, но пентаграммы на кремлевских башнях оставались нетронутыми. Давно мертвы были правители, заключившие договор с демонами, и некому было вернуть им свободу. Некому? А как же он? Надо найти ворота, подумал он. Надо найти вход. Вставай! Эй, вставай, тебе уже идти скоро, растолкал его Данила. Артем зевнул и протер глаза. Ему только что снилось что-то невероятно интересное, Но сон мгновенно улетучился, и вспомнить, что же он видел, не удавалось. За окном уже было светло, и слышно было, как уборщицы, весело переругиваясь, подметают станцию.